Глава 23. Королевский советник и брат не любил делиться секретами, да и не положено было при такой-то службе. Но племянник, единственный сын Анны, заменивший когда-то осиротевшим принцем Римардини мать, Анны, с легким сердцем оставившей регенство, несмотря на безумную популярность в народе, Анны, горячо любимой сестры, имел право знать о содержании недавно завершившейся в башне беседы. Возможно, потом, если понадобится, он еще перечитает в протоколах самописцев все заново, не упустил ли чего. Но пока что профессиональная память без труда восстанавливала цельную картину. «Вам не понять!» Тот, кто был когда-то капитаном гвардии Йориком Эспозито и недавно бушевал средь бальной залы, нынче превратился в апатичное, безвольное существо, вызывающее жалость. Выдавив, наконец, после долгого молчания и манипуляций над собой Дона Теймура первую фразу, он непроизвольно потер грудь. Хоть под наложенной повязкой, скрытой накинутым мундиром, уже нечему было болеть, но, должно быть, извлечение алмазной пули показалось неприятным даже неживому. Или этот жест – привычка, еще прижизненная? Возможно, у Кутилы, игрока и ловеласа Йорика в последние годы начала таки сбоить и пошаливать сердечная мышца, оттого-то рука и тянулась непроизвольно к сердцу. «Вам не понять!» Он вздохнул почти по-человечески, помрачнев, опустив долу глаза, полыхающие черным. Панорамные окна башенного кабинета Эриха Марии Римардини не пропускали ни лунного, ни звездного света. За ними вообще ничего невозможно было разглядеть. Кабинет полностью укутало магической защитой. Дону Теймуру удалось, по его же выражению, перехватить поводок, и теперь, заверив главу безопасности и его помощников, что лич абсолютно безвреден и находится под его контролем, он обустроился неподалеку от камина, возложив вытянутые ноги на скамеечку и хладнокровно раскуривая сигару, всем видом демонстрируя, что ему абсолютно неинтересны чужие тайны. Капитана Йорика усадили в особое кресло, вроде бы ничем не отличающееся от остальных, но ни один посетитель не мог покинуть его без разрешения гостеприимного хозяина, который, кстати, словно решив избежать официоза, уселся не на свое место за внушительным столом, а в свободное кресло напротив гостя. «А вы попробуйте объяснить», — мягко сказал он. «Видите ли, Йорик, я ведь всегда относился к вам неплохо. Сказать откровенно, даже досадовал. Такой незаурядный молодой человек, не растерявший способностей, умудрившийся, несмотря на приютское прошлое, пробиться в гвардию, стать довольно-таки толковым офицером, и так бездарно спускает отпущенное судьбой и жизнью время на какую-то ерунду. Пустяки, интрижки, загулы. Скажите, вы-то сами не тяготились таким пустопорожним существованием? Впрочем, кто я такой, чтобы осуждать? Я всего лишь констатирую факт. У меня нет против вас предубежденности. К тому же я неплохой психолог и, напомню, эмпат. И до сих пор не чувствую ни враждебности с вашей стороны, ни злобы. Ненависть была, да. Тогда, на балу, в зале, когда вы пытались погубить множество невинных, разверзнув под ними землю». Бледное лицо бывшего капитана позеленело еще больше. Он отвернулся. Эрих Мария покачал головой. «Вот видите, сейчас-то вам жутко и стыдно. А в тот момент вы ненавидели истово, но не сами. Это был явно чужой посыл. Чей? Вашего отца?» Лич вздрогнул. Пробормотал, глядя в пол. «Мой отец давно умер». «Теперь вы можете о нем говорить», — вмешался со своего места Дон Теймур, не поворачивая головы. «Все запреты, касаемые личности вашего бывшего хозяина, я снял». «Да, граф Нагорола до недавнего времени считался мертвым», — кивнул Римардини. «Но год назад к нам обратились представители темного клана Сгайи. Им стало известно о самозванце под личиной прирожденного некроманта, творящем различные безобразия в нашем мире. Своими аферами этот дилетант, обучившийся основам у изгнанного из клана магистра, бросал тень на темных магов. Мы помогли им в розыске. Догадываетесь, кого мы нашли? Вашего отца собственной персоной. Он не рассказывал вам об этой части своей биографии? Вряд ли. Впрочем, очевидно, кое-чем поделился. Надо же было как-то объяснить свои необычные способности перед тем, как... Думаю, он вас не завербовал, просто попросил о возможной помощи, а вы не смогли отказать. и дали согласие вместе с толикой своей крови, как я полагаю, поскольку лич вашего типа может быть поднят лишь с помощью собственной живой крови и при жизненном на то разрешении». Дон Теймур кивнул, пыхнул сигарой. «Совершенно верно. Я думал, он был так убедителен. Впрочем, о чем я? Не хочу оправдываться, сеньоры». Йорик наконец поднял голову и глянул на окружающих с вызовом. «Я просто дал себя купить. Вот и все». Эрих Мария ничуть не удивился. «Разумеется, вы все-таки взрослый человек, зрелая личность, и не настолько сентиментальны, чтобы, растрогавшись, пожертвовать всем ради человека, который вас однажды бездушно бросил». «И не только бросил», — неожиданно вспыхнул капитан. Странно было видеть, как на его зеленоватых щеках вдруг заиграл румянец, как гневно сверкнули глаза, как сжались кулаки, выдавая сдерживаемые эмоции, будто неживой внезапно ожил. «Я до последнего издыхания мучился из-за запертого дара, понимаете? Если бы я от рождения был просто человеком, тогда наплевать, что не маг. Ну, такой уж родился, значит, судьба. Но при приеме в гвардию я проходил особую медкомиссию, и один врач, большой дока в своем деле, что-то заподозрил, прогнал меня через какие-то установки и выдал. У вас, дескать, такие магические каналы, ох и ах, по меньшей мере 4-го уровня. Только вот заблокированы, какая жалость. Ах, вы сирота, подкидыш из приюта? Ну тогда ничем не могу помочь. Блок может снять только тот, кто ставил. А где же его теперь сыщем? Это, мол, на всю жизнь. И вот всю эту треклятую оставшуюся жизнь... Я чувствовал себя обрубком». Он стиснул зубы и угрюмо отвернулся. «Эмоции, однако», — вполголоса отозвался со своего места глава темного клана. «Необычно, но хороший признак». Чиркнул длинным полированным ногтем по сигаре, располовинив ее, неспешно поднялся на ноги. Приблизился к личу, покосившемуся на него настороженно. «Затянитесь, милейший, поможет». «Но я же...» Тот растерялся. «Курите, курите, капитан. Привычки не умирают, и если при жизни сигара вас успокаивала, успокоит и сейчас. Правда, особого вкуса не почувствуете, но это уже не важно. Главное — ритуал, не так ли? Ну вот, видите?» Подсел напротив, рядом с Эрихом Марией. С интересом понаблюдал, как капитан сперва осторожно, потом силой втянул сигарный дым, даже не поперхнувшись. «Рецепторы почти не работают, но в вашем состоянии это нормально. И немного напомнит о настоящей жизни. Догадываюсь, чем он вас подкупил. Обещанием, что после смерти пожизненные блоки спадут, и магия к вам вернется, так?» Капитан Йорик лишь вздохнул, откладывая сигару. «А теперь вы разочарованы и чувствуете себя обманутым, потому что не ощущаете магии, помимо той, что поступает от хозяина. Что ж, могу обрадовать, собственной силы в вас полно. Просто она до сих пор заперта, и имеющийся ключ я пока что перевел на себя, так что...» Некромант развел руками. «От того, насколько вы удовлетворите наше любопытство, милейший, и насколько лояльно отнесетесь к самой идее сотрудничества, зависит не только ваше дальнейшее существование, но и его насыщенность, я бы сказал. Помните это, Дон Эспозито». «Я же не отказываюсь!» Йорик потерянно помолчал, затем продолжил. «И я действительно пошел сознательно на этот шаг, но согласился после возможной смерти стать личем. Понимал, что не жизнь, всего лишь суррогат, но ведь можно же от нее урвать крохи того, чего меня лишили. Хотел посмотреть на нашего сестер-сына, узнать, как сложится его судьба, может, хоть ему повезет. Был так счастлив, когда из газет узнал, что он родится магом. Мои-то дети бесталанные». «Это кто же вам сказал?» — искренне изумился Эрих Мария. «А вы знаете, что у вашей дочери от шока, испытанного после вашей смерти, произошла спонтанная инициализация? Девочка — огневик с очень хорошим потенциалом, и ее младший брат, скорее всего, будет магом не меньшего уровня. Сдается, вас дурили с самого начала, капитан. Для того, чтобы однажды вы, не раздумывая, нажали кнопку, курок, спуск арбалета... В общем, принялись бы убивать ненавистных в Суоле проклятых Римардини». Застонав, капитан прикрыл лицо дрожащей ладонью. «И ведь эта сволочь теперь ни за что не ответит. Использовать меня как пешку всю жизнь». «Но почему же не ответит?» Эрих Мария глянул с сочувствием. «Думаете, он отсиделся в саду, командуя вами издалека, а когда понял, что проиграл, просто скрылся? Вы же не знаете, для него это просто. Какой уж у него был учитель, понятия не имею, но он научил отца оборачиваться птицей. Где вы теперь его найдете? Улетел и ищи свищи». «Подумаешь», — хмыкнул вдруг помалкивающий до этого помощник Ремардини. «Птица не мобиль, да и мобиль бывало мы перегоняли. Всего-то паршивый коршун». «Так ведь...» «Никаких так ведь, капитан», — прервал Эрих Мария. «У кондора в боевой форме размах крыльев 10 футов. Ему что коршуна, что куропатку догнать особых трудов не составит. Граф Нагорола уже здесь, в приемной. Немного поклеван, но дожидается беседы. Подозреваю, что таковая пройдет в совсем иной тональности, нежели наша с вами». Йорик потер лоб. «А я... что будет со мной?» Ремардини взглянул снисходительно. «Что-что, разумеется, вашу дальнейшую судьбу будет решать не суд. Вы ведь в некотором смысле юридически не существуете. Мы поговорим с Эдвардом. Полагаю, в Иларии вам лучше не оставаться. Езжайте в Гаю, осваивайте ваши новые способности, под присмотром, конечно. А чтобы не скучать по родине, прихватите с собой кого-нибудь из домашних». «Да вы с ума сошли!» — нервно вскрикнул капитан. «Я же покойник!» «Сдается, вы слишком мало знаете о собственной семье и о тех, кто, не раздумывая, последует за вами. Ну, да это уже другой разговор. Скоро утро, к полудню его величество ждет меня с отчетом, а к допросу самого опасного суольского резидента мы еще не приступали. Продолжим позже, капитан Йорик. Спасибо всем, сеньоры». Спустя 2 часа после того, как Нагоролу отправили в особую антимагическую камеру, сняли защиту с окон и распахнули створки, Эрих Мария полной грудью вдохнул свежий воздух и вспомнил, что обещал Кристоферу рассказать хотя бы основное из того, что узнает. Он сдержал слово. Но так и не назвал имени суольского резидента. Нужно ли Кристоферу знать о таком отце? Пусть он так и останется для него безвременно умершим, а не ненавидящим его мать за то, что она отказалась стать королевой и не сделала бастарда Энрикесов законным королем. Будь Нагорола достойным мужем, возможно, Анна и решилась бы обновить династию. Но случилось то, что случилось. Сердечный приступ пресек ее яркую жизнь, полную служения людям, слишком рано, лишив обозленного графа возможности отомстить. Он перенес ненависть на сына, так похожего на мать. Надо же кому-то быть виноватым во всем. На чем и подловила его суольская разведка. Фанатики и психопаты – благодатный материал, из которого можно вылепить все, что угодно. Нет уж, довольно с Кристофера и того, что все неприятности закончились.